Русские люди. Став пешкором, я теперь все-таки стеснен в перемещении. Жди, когда подвернется попутчик. Но интересный материал, оказывается, можно добыть и на месте в нашем богоспасаемом Крайцбурге. Вот сегодня я, согласно пословице, так сказать, нашел топор под лавкой. Заехал в армейский госпиталь попросить что-нибудь от ангины и наткнулся на молодого разговорчивого врача, который, оказывается, тоже немножко занимается литературой, и узнал историю, которую он, врач, в свою очередь услышал от пациента, лежащего в госпитале после операции. Эта маленькая драма разыгралась недавно, уже в дни нашего наступления по Верхней Силезии. Жили четверо молодых русских людей с очень разной судьбой. Владимир Чесноков был монтером Курской электростанции. Мобилизовали в армию, дрался под Москвой, был ранен, вернулся в строй, был снова ранен уже под Орлом. На этот раз ему не повезло. Раненым попал в плен и был направлен на работу сюда, в Силезию, в промышленный город Опельн. Степан Зарубин, слесарь-лекальщик с машиностроительного завода в Орле, до последнего часа участвовал в демонтаже оборудования, а потом, когда кольцо гитлеровского нашествия замкнулось за Орлом, был мобилизован в Остарбайтер и тоже получил направление в Опельн, на тот же завод. Инженер-механик из Харькова Геннадий Суслов. Что там греха таить? Убоялся голода и, заболев цингой во время голодной зимы, польстился на посулу немецкой пропаганды и сам записался на работы в Германию. Четвертый. Владимир Сибирко. Тоже русский, но родился в Париже среди эмигрантов. Работал на заводе «Ситроен» оператором на конвейере. Оккупантами был мобилизован и уже в качестве вестарбайтера прибыл на тот же завод. Встретились они в распределительном лагере в городке Нейштадт, бывшим, так сказать, рынком подневольной рабочей силы. Познакомились, разговорились, понравились друг другу и постарались получить назначение на один завод, что, в общем-то, оказалось делом нетрудным. Ибо все они были людьми дефицитных профессий. Их поместили вместе в одном бараке, и так как завод производил в числе другого шестиствольные минометы и ракеты к ним, друзья каждый по своей специальности включились в тайную войну, которую организовали мобилизованные рабочие. Вели ее не только они, были и другие, но пока речь об этой четверке. Строгости на заводе были невероятные. Каждого, кого подозревали во вредительстве или саботаже, хватали, и он исчезал без следа. Но друзья действовали с умом. Чесноков оперировал на электростанции, и частые аварии турбин были делом его рук. Однажды ему удалось столь серьезно испортить машину, что остановились основные цеха. Зарубин, работавший на ремонте, был у немецкой администрации на отличном счету. Ремонт делал быстро, надежно, но ремонтируя одно, портил другое. Суслов и Владимир Сибирко по мере сил дезорганизовывали работу конвейера. Из месяца в месяц, не затихая, шла эта тайная война непокоренных людей, но боролись каждый в одиночку, на свой страх и риск, не доверяя даже соседу по барачной койке и советуясь лишь вчетвером. Когда же по заводу пошли слухи, что Красная Армия приближается, что линия немецкой обороны на Висле, которую доктор Геббельс называл несокрушимой стальной цитаделью Германии, прорвана, друзья решили действовать активнее. Администрации был получен приказ грузить остарбайтеров в вагоны, но вдали уже слышалась канонада. Над городом, над дорогами носились советские штурмовики, обстреливая колонны, эшелоны, стоящие под погрузкой. На заводе поднялась паника. Вот теперь-то и решили четверо. Пора. Разработали план. В бригаде Суслова затеяли якобы драку. Людей из заводской охраны втянули в толпу и тут с ними расправились. Вооружились их винтовками. Поднялся настоящий бунт, который шел под аккомпанемент приближающейся перестрелки. Немецкие рабочие в нем не участвовали, но и не препятствовали ему. Действовали ост- и вестарбайтеры. Вот тогда-то Степан Зарубин отыскал в будке железнодорожника красный сигнальный флажок, залез на заводскую трубу и привязал его там к громоотводу. Он был первым, кого срезал залп солдат военной комендатуры, вызванных на помощь разоруженным заводским охранникам. Он упал замертво, но флаг продолжал развиваться над заводом и над городом, а стихийно возникший бунт перерос в настоящий бой. Восставшие забаррикадировались в цехи и отстреливались из окон. Солдаты втащили во двор завода несколько орудий, разбили снарядами забаррикадированные двери. Рабочие дрались в узких проходах, пустив в ход железные штанги, чугунины. Это может показаться, пожалуй, невероятным, но толпа рабочих, подбадриваемая звуками приближавшейся перестрелки, которую вели советские танкисты, продержалась до подхода советских танков. В этой борьбе пал французский русский Владимир Сибирко, оборонявший лестницу. Инженер Суслов, раненый в ногу, продолжал вести огонь, сидя из оконной амбразуры, и уронил винтовку только тогда, когда пуля попала ему в лоб. Лишь один из четырех друзей, Владимир Чесноков, уцелел. Раненый в плечо, он находился сейчас на излечении в военном госпитале у врача, рассказавшего мне эту историю. Вскоре по приглашению врача в кабинет пришел Владимир Чесноков. Своими курчавыми темными волосами, походивший на цыгана, и мы уже вместе уточнили подробности маленькой одиссеи четырех русских парней. И много пало в этом бою. Кто их считал? Каждый умирал в одиночку. А ведь среди нас и немцы были, а в конце боя и немало. Тут вообще много хороших людей в Силезии. Коренной рабочий класс. А были и среди своих, которые нас же и предавали. Однако мало, ложка дегтя. «Ну вот, доктор говорит, подлечит тебя, скоро выпустят. Что делать будешь?» «Как что?» — чуть ли не с обидой переспросил Чесноков и тряхнул своей вздыбленной шевелюрой. «Как что? Воевать, конечно. На мою долю войны осталось. Разве нет?»